Это, конечно, так. Но давайте лучше подождем возвращения барышни Хуаси Жень. Расскажем ей обо всем, а потом можно будет девочку выгнать. Второй господин Бао Юй строго-настрого приказал мне сделать это сейчас же, — закричала Цинь Вэнь. Какие могут быть барышни Хуа или барышни Цао? Здесь игра слов. Хуа — цветок, противопоставляется Цао — траве. Мы знаем, что делаем. Так что слушай, что тебе говорят. Сейчас же позови кого-нибудь из ее родных, и пусть они заберут ее отсюда. Не волнуйся, — поддержала ее Ше Юэ. Все равно Джуй Эр выгонит. Но чем раньше ее уберут, тем чище будет здесь. Мам Кисун ничего не оставалось, как передать матери Джуй Эр, чтобы та пришла за дочерью. Мать Джуй Эр тотчас же явилась и с укором сказала Цин Вэнь: «И зачем вы так поступаете, барышня? Если она не хороша, поучите ее, но не надо выгонять. Оставьте ее хотя бы из уважения к нам. Говорите с Бао Юем, меня это не касается», — оборвала ее Цин Вэнь. «Разве у меня хватит смелости разговаривать с ним?» — усмехнулась женщина. «Ведь он всегда делает так, как вы ему подскажете. Даже если он согласится оставить мою дочь, а вы станете возражать, все окажется бесполезным. Вот, к примеру, вы в разговоре со мной прямо назвали второго господина по имени. Вы можете так называть его. А если бы это сделала я, все сочли бы это за грубость». При этих словах Цин Вэнь побагровела от ярости и закричала: «Да, я назвала его по имени. Иди пожалуйся на меня, старой госпоже. Скажи, что я грубиянка, и меня надо выгнать». «Тетушка, вы все же заберите свою дочку», — посоветовала Ше Юэ, пытаясь утихомирить их. «Если вы что-нибудь хотите сказать, можно будет поговорить потом. Разве здесь подходящее место для споров? Неужели вы когда-нибудь видели, чтобы кто-либо спорил с нами? На это лишь иногда отваживаются жена господина Лайда и жена господина Линь-Джи-Сяо, да и то осторожно. Пусть она назвала второго господина по имени. Но вы же знаете, что это нам приказала старая госпожа, и мы его называем так с самого детства». Старая госпожа опасалась, что у ее внука будет тяжелая жизнь. Поэтому она велела написать на бумажках его имя и расклеить эти бумажки повсюду, чтобы все его повторяли. Надеясь, что после этого внука будет легче вырастить. Даже водоносы и золотари называют его по имени. А разве мы хуже их? Вот вчера супруга господина Линь-Джи-Сяо назвала Бао Юя господином. Так старая госпожа сделала ей выговор. Это во-первых. И кроме того, неужели мы, докладывая о Бао Юе, его бабушке и матери, всякий раз называем его господином, а не по имени? Да мы ежедневно раз 200 произносим Бао Юй. И вы еще, тетушка, вздумали нас запугивать? Как-нибудь приходите и послушайте, как называем мы его в присутствии бабушки и матушки, и вам все станет ясно. Вся беда в том, что вы находитесь далеко от старой госпожи, и она не дает вам никаких серьезных поручений. Вы все время только дежурите у третьих ворот, и поэтому неудивительно, что не знаете правил, существующих у нас в доме. Да и вообще, в таком месте, как это, вам долго находиться не полагается. Если вы еще немного здесь задержитесь, нам не придется с вами разговаривать. Придут люди и спросят с вас за нарушение порядка. Лучше забирайте скорее свою дочь